Накапливанию агни нужно посвящать и время, и труд. Много способов его накапливать. Главное это держать на узде свои чувства. Ни курильщики, ни пьяницы, ни те, кто собой не владеет, этого делать не могут. Если каждое праздное слово расточает на ветер огненную мощь, то такой же суровый контроль должен быть постоянно над речью, но еще больше над чувствами и самый большой над мыслями. Мысли негожие пожирают психическую энергию, мысли уныния или раздражения, или злобы, или ненависти, или беспокойства, и все прочие из области отрицательных. Все они чудовищно обкрадывают человека. Но есть мысли, магнитно притягивающие к себе светлые энергии из пространства. Мысль об учителе света есть касание к свету. Магнит человеческий постоянно притягивает из пространства созвучные его мышлению энергии. Поэтому настроенность магнитного приемника сознания играет решающую роль. Пианист, искусно ударяя по клавишам, вызывает нужные звуки. Адепт сокровенного знания играет на токах пространства, извлекая те, которые хочет. При этом искусство заключается в том, чтобы настраивать собственный аппарат на нужной волне. Настроенность его выражается одним словом – гармония. Понятие равновесия тоже входит в него. Одни настраивают себя на волне злобы, недоброжелательства, страха, беспокойства, суеты и удивляются губительным следствиям. Весь арсенал отрицательных качеств сдается в архив и отправляется на свалку. Перемагничивание сознания становится первой заботой ученика. Можно попробовать настроить себя на волне радости, чтобы извлечь из пространства по созвучию радость. Много самых разнообразных упражнений можно произвести с настраиванием арфы духа. Когда астральное неистовство собеседника поляризуется собственной собранностью и равновесием, можно считать, что упражнение выполнено успешно. Слишком много дисгармоничных воздействий идет отовсюду и от всех, и власть над собою надо держать твердой рукою, чтобы не превратиться во флюгер для чужого ветра. Говорю обо всем этом, ибо этим путем идет накопление агни, являющегося сокровищем, которое нельзя приобрести за все золото мира.